Это что тут такое? Вообще дорога – благоприятное место для разных неожиданностей, нередко странных или комичных. 1990 год. Не прошло и месяца со времени моего рукоположения. Первый раз в новом своем качестве я ездил в Печоры. Обратный путь, как и туда, в Псковскую область, лежал через Москву. А нужно сказать, что с первого дня своей иерейской жизни, еще в те времена, когда это было совсем не принято, я затеял ходить исключительно в специфической священнической одежде. Итак, я на Курском вокзале. Заранее приобрести билеты мне не удалось. Перед отправлением поезда тоже. Обольщаемой надеждой, что мой экстравагантный вид растопит сердце кого-либо из проводниц, я пошел на перрон. Проводницы хихикали, но иметь со мной дело отказывались наотрез. В конце концов я добрел до начальника поезда. Человек очень маленького роста и огромной строгости. Умилостивить его можно было только униженностью. Я постарался. Опоздать на службу в то время казалось мне преступлением, достойным трибунала. В конце концов неуступчивый судья смилостивился и, махнув рукой в сторону плацкартного вагона, произнес: «Иди туда и устраивайся как сможешь. Скажешь, начальник разрешил». Однако оказалось, что в вагоне, даже с разрешением начальника, устроиться совсем непросто. Все места заняты, вагон переполнен. Причем переполнен в значительной мере детьми лет 10-12, броновское движение которых совершенно не оставляло возможности хоть как-то сориентироваться в диспозиции. После нескольких неудачных попыток я все же внедрился в одну из секций и забрался на счастливо свободную третью багажную полку. Как известно, расстояние между этой полкой и потолком очень небольшое. Я мог лежать или на спине, подсунув под голову сумку, или на животе. На боку никак. А для переворота приходилось совершать довольно сложные маневры. Поезд тронулся. Вскоре в купе набился табунчик детей во главе с юной воспитательницей. Как оказалось, ехали они в Крым, в Артек. При этом везли свою художественную программу, которую не прекращали разучивать всю дорогу. В нашей секции выстраивалась то одна, то другая группа детей, и все они бодро декламировали речевку, что-то про тогда еще живую пионерию, а потом читали стихи, а потом пели песни. Меня дети как будто не замечали, то есть сделали вид, что не замечали. Но вот одна девочка в косичках, стрельнув глазками, показала мне язык, а мальчишка из-под стола пульнул в меня бумажным шариком. Я же, лежа на животе, изо всех сил пытался заигрывать со всеми присутствующими, широкими улыбками, киванием головы и прочими, ограниченными пространством полки телодвижениями. Старался задобрить, дабы не согнали. Багажа у детей было довольно много, и некоторые пакеты время от времени падали с других полок. Так шло время. Часа через два в проеме секции показалась грозная дама, этакая фрейкинбок от пионерии. Тщательно выглаженные концы пионерского галстука лежали на ее груди почти горизонтально. Фрекенбок суровым взглядом окинула замерших детей, вибрирующую субтильную пионервожатую студентку, и, наконец, заметила меня. «А это что тут такое?» Я заулыбался еще жалобней и восторженней одновременно. Неожиданно вступиться за меня решила студентка-воспитательница. Оказывается, о моем присутствии она все же догадывалась. «Нам его проводница положила». «Проводница? Но тут же дети! Это наше купе!» «Они вообще молчат все время, а вещи мы разместили». «Молчат? Ну ладно. Оставляю это под твою личную ответственность». Студентка, явно без филологического образования, мелко и часто закивала головой. «Я тоже закивал. Говорить мне позволено не было». Дама еще раз пристально меня оглядела и молча удалилась. Все облегченно вздохнули. Студентка вроде как даже улыбнулась. Я попытался сказать «спаси», но девушка уже организовывала подопечных. «Итак, Васюнин, ты начинаешь со слов «всегда всех впереди».» Вновь затарахтела речевка. Ночь прошла без удобств, но все же в движении по направлению к дому. Утром несколько пассажиров нашего вагона, не пионерского возраста, сошли в Харькове и проводница любезно водрузила меня на предназначенную людям, а не вещам, полку в другом купе. Остаток пути до Николаева я доехал комфортно, но скучно.